Глава 6. Самодисциплина и смелость. Смелость — это способ сопротивляться страху и контролировать его, а вовсе не отсутствие страха. Марк Твен. Для того, чтобы лицом к лицу встречать всевызывающий страх события, необходима самодисциплина. Возможно, поэтому Черчилль сказал: «Смелость по праву считается первейшей из добродетелей, поскольку на нее опираются все другие человеческие достоинства». Дело в том, что все мы подвержены страху и боимся многих вещей. Это нормально. Страх часто необходим для сохранения жизни, профилактики травм и предотвращения финансовых ошибок. Но если все мы чего-то боимся, тогда в чем разница между смельчаком и трусом? Единственное отличие состоит в том, что смельчак использует дисциплинированность, чтобы противостоять страху, справляться с ним и действовать вопреки ему. Что же касается труса, то он позволяет страху управлять собой. Говорят, что разница между героем и трусом состоит в том, что герой сохраняет храбрость на 5 минут дольше. Конечно, это было сказано применительно к войне, но подходит для любой ситуации. От страхов можно избавиться. К счастью, все страхи приобретаются, а не даются нам от рождения. Поэтому от любого из них можно избавиться, если систематически преодолевать его с помощью самодисциплины до тех пор, пока он не исчезнет. Самые распространенные страхи, которые часто лишают нас всякой надежды на успех, связаны с неудачей, нищетой и потерей денег. Они заставляют людей избегать любых рисков и отвергать возникающие возможности. Мы так сильно боимся потерпеть поражение, что необходимость пойти даже на самый ничтожный риск буквально парализует нас. Существует множество других страхов, мешающих нашему счастью. Люди смертельно боятся отказов и критики любого рода. Они боятся лишиться любви, работы и финансовой безопасности, оказаться в неловком положении, стать объектом насмешек или потерять уважение окружающих. Эти и многие другие страхи преследуют людей всю жизнь. Страх парализует нас, лишая способности действовать. Самой распространенной реакцией на страх становится мысль «я не могу». Страх неудач и потерь убивает в нас желание действовать. Это состояние ощущается физически. Когда люди очень испуганы, у них пересыхает во рту и в горле, начинает бешено колотиться сердце, иногда учащается дыхание и сжимается желудок, а иногда возникает желание броситься в туалет. Все это физические проявления тормозящего воздействия негативной привычки, которые время от времени испытываем все мы. Каждый раз, когда человеком овладевает страх, он лишается способности действовать. Часто страх отключает разум и заставляет человека использовать подсознательную реакцию «сражайся или беги». Страх – это ужасная эмоция, которая разрушает наше счастье и может преследовать нас всю жизнь. Сила позитивных аффирмаций. Аристотель называл смелость «золотой серединой» между трусостью и импульсивностью. Он говорил, что если вы не обладаете каким-то достоинством, то можете развить в себе это качество, заставляя себя действовать, как будто уже обладаете им. Вы можете существенно изменить свое поведение, если будете использовать позитивные аффирмации, визуализацию и действовать так, словно уже обладаете желаемым качеством. Поэтому каждый раз, когда вы испытываете страх, решительно говорите себе «я могу это сделать». Так вы избавитесь от мысли «я не могу». Убежденно повторяя «я могу это сделать», вы преодолеваете страх и укрепляете уверенность в себе. Повторяя эту аффирмацию снова и снова, со временем вы обретете желанную смелость. Визуализируйте свое бесстрашие. Если вы начнете визуально представлять картину своих уверенных и умелых действий в области, которая вызывает у вас страх, то со временем подсознание станет считать этот образ руководством к действию. Если вы будете регулярно представлять, что действуете с максимально возможной эффективностью и питать этим позитивным мысленным настроем свой разум, то со временем ваше самовосприятие в отношении к себе непременно изменится к лучшему. Использование метода «действует так, словно» поможет вам ходить, разговаривать и вести себя так, словно вы ничего не боитесь в конкретной ситуации. Вы сможете держаться прямо, улыбаться, двигаться быстро и уверенно, то есть делать все так, словно уже обладаете желаемым мужеством. Закон обратимости гласит, что своими поступками вы можете заставить себя поверить в то, что вы хотите верить. Если же вы будете действовать сообразно с этим чувством, даже не испытывая его, то по закону обратимости у вас должно будет возникнуть чувство, соответствующее вашим действиям. В этом суть одного из величайших прорывов в психологии успеха. Вы разовьете желаемую смелость, если с помощью самодисциплины будете регулярно заставлять себя делать то, чего боитесь, пока ваш страх в конце концов не исчезнет. А это обязательно произойдет. Прогоните страх. Когда я читал лекции в торговых организациях, меня часто спрашивали, как помочь продавцу выйти из полосы падения продаж, особенно в условиях экономического спада. Я рекомендовал простую формулу, которая безотказно работает во всех ситуациях, и назвал ее методом 100 звонков. При обучении данному методу я советую продавцам как можно быстрее сделать 100 звонков потенциальным покупателям, не заботясь о том, смогут ли они что-то при этом продать. Когда продавца не волнует конечный результат, у него почти исчезает страх получить отказ. Он перестает думать о том, проявит ли потенциальный покупатель интерес к его предложению, и полностью фокусируется на одной цели. Ему нужно как можно быстрее сделать 100 звонков. В одной торговой организации, которую я консультировал, ежедневно поощряют продавца, который первым получает 10 отказов. В 8:30 утра все продавцы занимают рабочие места и сразу же принимаются звонить, стараясь выиграть приз. К концу состязания, то есть примерно к 10 часам утра, страх получить отказ бесследно улетучивается, и продавцы чувствуют, что они готовы звонить потенциальным покупателям целый день, невзирая на реакцию, с которой им придется столкнуться. Научитесь выступать перед аудиторией. Всемирно известная организация Toastmasters International ведет свою историю с 1923 года. Ее создатели поставили перед собой конкретную цель – помогать людям, которые смертельно боялись выступать перед публикой, демонстрировать уверенность и компетентность в общении с аудиторией. Согласно статистике, 54% взрослых людей считают, что страх перед публичными выступлениями сильнее страха смерти. Но у специалистов из Toastmasters International есть решение. Они создали систему, основанную на том, что в психологии называется «систематической десенситизацией». Один раз в неделю небольшие группы будущих мастеров произнесения тостов собираются на обед или ужин. Каждый из них должен встать и выдать короткую речь на конкретную тему перед группой своих коллег. После каждого выступления оратор награждается аплодисментами, позитивными отзывами и комментариями от других участников мероприятия. В конце вечера каждому оратору выставляют оценку за произнесенную речь, даже если она длилась всего 30-60 секунд. За 6 месяцев посещения собраний Toastmasters человеку 26 раз приходится вставать и произносить речь перед группой слушателей, каждый раз получая аплодисменты и положительные отзывы. Благодаря этой постоянной позитивной поддержке у него значительно возрастает уверенность в себе. В результате работы Toastmasters International многие тысячи предприятий, организаций и сообществ получили превосходных ораторов и выдающихся личностей. Страхи этих людей перед публичными выступлениями исчезли навсегда. Избавьтесь от двух страхов сразу. Психологи установили, что некоторые страхи связаны между собой на подсознательном уровне, словно провода одной электрической цепи. Если вы сумеете преодолеть их в одной области, то заодно избавитесь от остальных страхов в этой цепи. Страх получить отказ, выражающийся в нежелании звонить и встречаться с клиентами, судя по всему, связан со страхом перед публичными выступлениями. Когда вы заставите себя вступить в Toastmasters или записаться на курсы Дейла Карнеги, чтобы научиться уверенно произносить речи, стоя перед аудиторией, то попутно сможете избавиться и от страха получить отказ. Ваш уровень уверенности во всех видах общения с другими людьми резко повысится, и жизнь изменится в лучшую сторону. Боритесь со своими страхами. Ваша способность противостоять страхам, справляться с ними и действовать, невзирая на них, это главный секрет счастья и успеха. Одно из самых лучших практических упражнений на развитие данной способности заключается в том, чтобы определить, каких людей или ситуаций в своей жизни вы боитесь, и принять решение немедленно разделаться с этим страхом. Дайте себе слово больше никогда не позволять ему делать вас несчастными. Примите решение разобраться с пугающей вас ситуацией или человеком и оставьте страх перед ними в прошлом. Участница одного из моих семинаров рассказала, что ее босс был крайне негативной личностью. Он постоянно критиковал работу этой женщины, несмотря на то, что она была одним из самых высококвалифицированных сотрудников организации. Начальник превратил ее жизнь в сплошной кошмар. Участница моего семинара не хотела уходить с той работы, но боялась конфликта. Поэтому она обратилась ко мне за помощью. Я дал ей хороший совет, который впоследствии получили от меня многие. Один человек третирует другого, только если чувствует, что останется безнаказанным. Единственный способ справиться с тираном – это смело выступить против него. В глубине души тираны трусливы и сами боятся смелых людей, как огня. Я проинструктировал участницу семинара следующим образом. Когда босс начнет вас критиковать, повернитесь к нему лицом и как можно тверже скажите: «Я буду вам очень благодарна, если вы никогда больше не станете разговаривать со мной подобным образом. Ваше отношение оскорбляет мои чувства и мешает выполнять работу так, как вы требуете». Кроме того, я предложил женщине после завершения этой тирады посмотреть ему прямо в глаза. Она проявила недюжинную смелость и вместо того, чтобы дальше мириться с этой ситуацией, решила дать начальнику достойный отпор. В следующий раз, когда он снова принялся ее ругать, участница моего семинара сказала ему все, что я ей посоветовал. Затем она прислала мне письмо с описанием того, что произошло. Как я и предсказывал, от неожиданности ее начальник на минуту остолбенел, а потом промямлил какие-то извинения и быстро скрылся в своем кабинете. В заключении женщина написала, что могла бы положить конец такому обращению уже несколько месяцев назад, если бы у нее хватило смелости осадить обидчика в самый первый раз. Как сказала Элеонора Рузвельт, никто не смеет унижать вас без вашего согласия. Преодолевайте страх. Когда вы определяете, какой страх вам нужно преодолеть, и идете в наступление на него, он уменьшается и начинает поддаваться контролю, а затем и вовсе теряет власть над вами. Кроме того, чем меньше страх, тем сильнее ваша уверенность в себе. Когда же вы отступаете перед пугающей ситуацией или человеком, ваш страх растет все больше и больше. Вскоре он полностью подчиняет себе все ваши мысли и чувства, становится вашей главной заботой в течение каждого дня вашей жизни и часто не дает вам уснуть по ночам. Лидеры обладают смелостью. Самым распространенным качеством лидера является дар видения. Он ясно видит, куда хочет привести свою организацию и где хочет оказаться сам в определенный момент в будущем. Второе важное качество лидера – смелость. Она позволяет лидеру делать то, что необходимо для воплощения его видения. Он смело идет вперед и ведет за собой людей. Вам понадобится смелость для того, чтобы сделать две вещи. Во-первых, сдвинуться с места, начать действовать и совершить скачок веры, то есть преодолеть себя. Это необходимо для того, чтобы отдать все силы без какой-либо гарантии успеха и с высокой вероятностью потерпеть неудачу, по крайней мере, на первых порах. Главная причина, которая удерживает большинство людей на месте, заключается в том, что даже когда они преисполнены самых лучших намерений, им не хватает смелости сделать первый шаг. Во-вторых, сохранять терпение и стоять на своем. Смелость поможет вам продолжать работать и бороться после того, как вы полностью выложитесь и перед тем, как сможете увидеть какие-то результаты. Многие люди способны собрать всю свою смелость, чтобы предпринять действия, направленные на достижение цели. Но когда они не видят немедленных результатов, их запал быстро гаснет, и они отступают на безопасную и надежную позицию. Им не хватает стойкости. Открыто боритесь со страхом. Единственный способ справиться со страхом – это нанести ему прямой удар. Напомните себе, что многим людям от природы свойственно отрицать наличие проблем, вызванных каким-либо страхом. Они просто боятся вступить с ним в борьбу, и тогда страх становится главным источником различных стрессов, несчастий и психосоматических заболеваний. Бороться с вызывающей страх ситуацией или человеком лучше всего в открытую, поэтому будьте готовы последовать совету Шекспира и на море бедствий, ополчившись, покончить с ними. Постоянным спутником страха является беспокойство. Марк Твен однажды заметил: «Я беспокоился по поводу многих вещей в жизни, но большинство из них так и не случились». По некоторым оценкам, 99% вещей, о которых вы беспокоитесь, никогда не происходят, а большинство из тех, что случаются, происходят так быстро, что вы просто не успеваете испытать беспокойство по их поводу. Отчет о катастрофе. Каждый раз, когда что-то вызовет у вас беспокойство, проанализируйте ситуацию и составьте отчет о катастрофе. Это упражнение почти мгновенно развеет ваш страх и беспокойство. Отчет о катастрофе должен включать 4 раздела. В первом разделе четко опишите ситуацию, что именно вызывает ваше беспокойство. Очень часто, когда вы выделяете достаточно времени, чтобы полностью разобраться в проблеме, путь ее урегулирования сразу становится очевиден. Во втором перечислите самые худшие вещи, какие могут случиться, если эта ситуация сложится на самом деле. Вы лишитесь работы, останетесь без партнера, потеряете деньги. Что вы считаете самым худшим из всего, что может произойти? Постарайтесь добиться полной ясности. Во многих случаях вы увидите, что даже если случится самое худшее, вы не погибнете. Возможно, будет трудно или неприятно, но со временем все снова наладится. Вы обнаружите, что все эти вещи, возможно, не стоят того беспокойства, которое вы испытываете. В-третьем, дайте себе слово примириться с самым худшим исходом, если до этого дойдет. Скажите себе: «Что ж, если это и случится, меня это не убьет, я найду способ выкарабкаться». Причиной большинства стрессов, связанных с беспокойством, становится неготовность примириться с самым худшим, что может произойти. Но как только вы решите примириться с самым худшим, если оно случится, беспокойство и стресс исчезнут без следа, и в четвертом разделе, наконец, изложите, какие шаги вы немедленно начнете предпринимать, чтобы избежать худшего. Примите все возможные меры по предотвращению самого худшего исхода. Начинайте действовать без промедления. Делайте что-нибудь. Не тяните время. Постарайтесь так сильно занять себя предотвращением самого худшего варианта, чтобы у вас не осталось времени на беспокойство. В конечном счете, единственным эффективным лекарством от страха или беспокойства является дисциплинированное, целенаправленное действие, приближающее вас к вашей цели. Постарайтесь так сильно занять себя работой над своими целями или решением проблем, чтобы у вас не осталось времени чего-то бояться или о чем-то беспокоиться. Используя для воспитания смелости самодисциплину и заставляя себя храбро встречать любые вызывающие страх ситуации, вы способствуете повышению своей самооценки, росту самоуважения и усилению чувства гордости собой. В конце концов, вы обнаружите, что уже ничего не боитесь. После того, как вы разовьете в себе смелость, необходимую для того, чтобы уверенно двигаться вперед, вам нужно будет развить самодисциплину, необходимую для проявления настойчивости и упорства. Но об этом мы поговорим в следующей главе. Практические упражнения. Прямо сейчас определите, какие три самых больших страха в своей жизни вы испытываете, с чем они связаны. Решите, что вы сделаете в каждой из этих ситуаций, если в конечном итоге вам будет гарантирован успех. Какие действия вы предпримете? Что вы всегда хотели сделать, но боялись попробовать? Что бы вы сделали иначе, если бы знали, что наверняка достигнете успеха? В каких трех областях личной жизни и работы вы чаще всего испытываете страх перед возможной неудачей или потерей? Какие шаги вы могли бы предпринять прямо сейчас, чтобы вступить в борьбу с этими страхами и уничтожить их? В каких трех областях жизни вы чаще всего испытываете страх перед критикой, страх получить отказ и оказаться в затруднительном положении? Как вы могли бы вступить в борьбу с этим состоянием и преодолеть его? Какую великую цель вы хотели бы поставить перед собой, если бы знали, что не можете потерпеть неудачу? Что бы вы сделали иначе в своей жизни, если бы у вас было 20 миллионов долларов, но вам оставалось бы прожить всего 10 лет?